коли Аллах захочет унизить человека, в котором есть и разум, и зрение, и слух, отнимет очи, уши, и вот уж ты калека. Твой разум перевернут, с затылка содран пух, но, приговор исполнив, он лечит от страдания и возвращает разум, как будто в назидание. И, окончив стихи, я взял кубок левой рукой и заплакал. А она издала громкий крик и спросила: «Отчего ты плачешь? Ты сжег мне сердце, почему ты взял кубок левой рукой?» «У меня на руке чирий», — отвечал я ей. И она сказала: «Вынь ее, я тебе его проткну». Но я сказал: «Теперь не время его вскрывать. Не надоедай мне, я не выну сейчас руки». Затем я выпил кубок, и она до тех пор поила меня, пока не одолел хмель, и я не заснул на месте. И тогда она увидела мою руку без кисти и, обыскав меня, нашла у меня кошель с золотом. И ее охватила такая печаль, какая еще не охватывала никого, и она страдала из-за меня до утра. А пробудившись от сна, я увидел, что она приготовила мне отвар и подала его. И вдруг я вижу, он из четырех куриц, и дала мне выпить кубок вина, и я поел и выпил, и положил кошель, как обычно, и хотел выйти, но она спросила: «Куда идешь?» «В одно место, куда мне надо пойти», — отвечал я, но она сказала: «Не уходи, садись». И когда я сел, она воскликнула: «Так твоя любовь дошла до того, что ты истратил все деньги и лишился кисти. Свидетельствую перед тобой, и свидетель тому Аллах, что я с тобою не расстанусь. Ты скоро убедишься в истинности моих слов». И она послала за свидетелями, и когда они явились, сказала им: «Напишите мою брачную запись с этим юношей и засвидетельствуйте, что я получила приданое». И они засвидетельствовали мой брачный договор с нею, и после того она сказала: «Засвидетельствуйте, что все мои деньги, которые в этом сундуке, и все, какие у меня есть рабы и невольницы, принадлежат этому юноше». И они засвидетельствовали это, и я принял дарственную, и они ушли, получив сначала свою плату. А после этого она взяла меня за руку и, поставив меня около кладовой, открыла большой сундук и сказала мне: «Посмотри, что в сундуке». И я посмотрел и вижу: он полон платков. А она сказала: «Это твои деньги, которые я брала у тебя. Всякий раз, как ты давал мне платок с 50 динарами, я складывала его и бросала в этот сундук. Возьми свои деньги. Они вернулись к тебе, и ты сегодня богат. Судьба поразила тебя из-за меня. Ты потерял свою правую руку, и я не могу возместить тебе этого. Даже если бы я пожертвовала своей душой, этого было бы мало. И у тебя надо мной преимущество». И она сказала мне: «Получи свои деньги». И я принес ее сундук к своему и положил ее деньги к своим деньгам, которые я давал ей, и мое сердце возрадовалось, и моя забота рассеялась. И я поцеловал мою жену и поблагодарил ее, а она сказала: «Ты пожертвовал своей рукой из любви ко мне. Как я могу возместить тебе это? Клянусь Аллахом, если бы я отдала из любви к тебе свою душу, этого, наверное, было бы мало, и я не в состоянии должным образом воздать тебе». После этого она отписала мне особою крепостью все, какие имела насильные платья и драгоценности, и вещи, и провела эту ночь озабоченная моей заботой. И я рассказал ей все, что со мной случилось, и провел с ней ночь. И когда прошло меньше месяца, ее слабость увеличилась, и болезнь ее усилилась, и, прожившей только 50 дней, она оказалась среди обитателей того света. И я обредил ее и похоронил в земле, и устроил над нею чтение Корана, и роздал за нее в виде милостыни много денег. а выйдя из ее склепа,